Глава 11. Неделю спустя. Неделя! Костя возмущен до предела. Я лежу обнаженным на кровати в своих апартаментах в гильдии авантюристов, поглаживая рыжую голову Ли и устроившейся у меня на груди. Да, наконец-то удалось сводить ее на свидание, а потом уложить на живот, и на спину, и на бочок. Ну да. Извиняй, Костя, но ты все проспал. Он и правда впал в летаргический сон после того, как в анклав попал Иешуа. По крайней мере, затих на целую неделю. Эх, это была прекрасная неделя тишины, несмотря на все фекалии, градом свалившиеся мне на голову. «Я не проспал, мастер! Вы запустили мне в кровать змею, которая подобралась к самому ценному. Теперь вот приходится разбираться, как глубоко в толстую кишку она пробралась». «Ну да ладно. Мастер, что интересного произошло за эту неделю? Надеюсь, доброго рыцаря жестоко запытали, а девок страстно поизнасиловали?» «Не. Ладно, расскажу, так уж и быть. За сотню лет жизненных сил». «Серьезно, мастер? Да кому они сейчас нужны?» «И то верно. У меня их пока хватает». И на себя, и на тех, кто находится в анклаве. Хоть какой-то толк от всей этой неразберихи и военных действий. Всегда найдется тот, кого не сильно жалко, и можно без зазрения совести принести в жертву. Например, ту парочку фанатичных святош, которых Торн поймал в подвале с десятком молодых девиц. Потянувшись, я начал рассказывать. Мысленно, разумеется. Итак. После потери самого страшного оружия в виде Сына Божьего, а также пленения его Преосвященства, слава средневековой тупости, тут короли и всякие главники тоже любят иногда нестись на врагов в первых рядах. Святому престолу пришлось пойти на некоторые уступки. Эх, до сих пор помню это сладкое ощущение. Ветер доносит запах крови и горелого. Лицо греет солнышко. Передо мной высятся высокие стены внутреннего квартала аббатства. Там засели святоши. Зыркают на меня из бойниц, пыхтят. В моих руках цепь от ошейника его преосвященства Мейера II. А сам он пытается достучаться до моей совести. «Ты совершаешь великий грех, зло...» Закатываю глаза, даю святейшеству поджопник. Даже отсюда слышу, как пыхтение из бойниц усиливается. «Ты меня нравоучать собрался, говнюк?» «Хозяин питомника для бракованных. Сколько их вы запытали, порезали, просто убили. И ладно бы во имя науки. Но я за последнее время воочию убедился в предпочтениях пузатых святош. Вы себе ни в чем не отказываете, гады. Особенно в удовольствиях, а?» «Боже, преврати порося в карася, да? Так что, упырь, в уши мне не свисти. Эй, за стенами, открывайте ворота! Ваш Георгий жестко побит. Мэр, как видите, в плену». Я дергаю цепь. «А галены окружили район со всех сторон. У вас там провизии надолго хватит?» Вместо ответа слышу дикий ор. Ор человека щучкой, нырнувшего с высоких стен. К счастью, я готов к чему-то подобному. Мы обсуждали с Костей, как справиться с суицидниками святош. Самым их опасным оружием – магами с открытым каналом. В режиме замедленного времени кидаю катализатор в падающего человека. Ёшки-матрёшки, вот это я меткий! Сердце бешено колотится. Пусть и с ускорением, но если бы я промазал... Суицидник оказывается в анклаве и... Прости меня, Иешуа, за грехи мои и непроизвольные попытки протестить на тебе защиту анклава от живой атомной бомбы. И да, я вывел оттуда всех, кроме Иешуа. Хоть на рано и сопротивлялась. Интересно же, что крепче? Иисус? Защита анклава? Или все же атомная бомба? Хорошо, что в природе святых не мстить, а подставлять вторую щеку. Господи, прости грешного. Ух, как же катализатор нагрелся. Так вот, в момент резкого выплеска эфира существует небольшой промежуток времени, который можно отправить мага в анклав без его на то разрешения. Ну, потому что без эфира маг уже не маг. Да и жить ему осталось считанные секунды, хотя такое возможно только с открытым сосудом. Вот таким образом я полностью обезоружил Святой Престол. Они увидели, что их маги-суицидники не работают. К слову, хоть эти высокие стены и зачарованные, святоши все равно пошли на отчаянный шаг, раз решили использовать камикадзе так близко к своим толстым жопам. Ворота со скрежетом открываются, а я с облегчением выдыхаю. А если бы суицидник был не один? Если бы святоши пустили со стен сразу пятерых, да еще с разных сторон? Вероятность была, хоть и небольшая. От одного такого стены бы еще выстояли. В общем, как я и предполагал, жить они хотят. Такие, как они, жить очень любят. Заканчиваю рассказ. Запускаю пальцы в рыжую гриву Лии. Как же она приятно пахнет. «Интересно. А я-то думал, кого вы мне опять в анклав подсунули? Первая мысль — вы пополнили свой гарем. Ну, знаете, решили вкусить перезрелый плод». Очень смешно. Глиша. Так звать нырнувшую со стен старушку-суицидницу лет 90-120, пережившую полное опустошение сосуда и собственное плетение Армагеддона. Сдается мне... Тут сработала не сколько защита анклава, сколько постарался Иешуа. Но факт остается фактом. Впервые в истории Варгона кто-то пережил опустошение. Кстати, Костя, Тина рассказала о том, что ты чуть не убил короля. Попросить у вас извинения? Было бы неплохо для разнообразия. Пауза. Длительная. Костя, ты уснул? Я никогда не сплю, мастер. Я провожу анализ и строю коварные планы. Вы правда верите в то, что усидите у власти? Конкуренция сейчас большая. Да уж, крысы забегали. Святой мир хоть и был освобожден, но сильно просел в авторитете. Унизительное поражение, потеря Георгия, взятие авантюристами главной церкви. И это еще не все. Многие важные шишки в аббатстве стали жертвой гражданской смуты. Ну, или моей любимой Тиины. Всякие несчастные случаи произошли с местным губернатором, его замом, старшим казначеем и капитаном стражи. Со всеми, так сказать, лояльными третьим силам. А третьих сил тут оказалось до хрена. Но благодаря Альвике удалось обнаружить большую их часть. Грязные методы? Может быть. Прислушиваюсь к совести. Так. Похоже, с ней произошел несчастный случай. Римус, ну ты и злодей. А я на этом троне сидеть и не собираюсь. Отец сейчас решает эти вопросы. Так сказать, галены меняют полюса влияния в мире. А вы, значит, тут с рыженькими трахаетесь? Сделали всю грязную работу для папика, да? Я сделал то, что хотел. Убрал мешающие ограничения и организовал момент для создания. Создание чего? Межгалактического гарема? Щупальца там, простата. Костя, больной ублюдок. Подполье. Подполье, мать твою. Как в Мидлберге, только в аббатстве. А оно вам зачем? Вопрос несколько удивляет. Он это серьезно? Зачем создавать центр всех нелегальных и веселых дел в Варгоне? Черный товарооборот. Аббатство — это кладезь всяких разных штуковин. Святые проклятые артефакты, древние манускрипты. А те покрышки из Грумхупа? Это было мое основное требование к святошам. Теперь все это добро будет проходить только через гильдию авантюристов. А значит, через меня. Прежде чем соваться в Грумхуп, Я должен понять, что там вообще происходит. Раньше меня сожгли бы за одно только упоминание о каком-нибудь карбюраторе. Расслабься, Костя. Я знаю, что один человек не сможет подмять и Мирунос, и аббатство, да даже всем галленам это не под силу. Очень уж много тут желающих урвать под шумок кусок пожирнее. Поэтому мы договариваемся с королем Легданом и, мать его, преосвященством Мейером Вторым. Пока они мягкие и готовые к сотрудничеству. Вы особенно хорошо договорились с Мейером. Самолюбие и зад у него долго болеть будут. Потерпит. Главное, что он потерял среди своих авторитет и уважение. С такими легче договориться. Понимаю. Сначала наказать, а потом смазать. Да, что-то вроде того. Мне повезло. Мэйр очень любит две вещи — выпендриваться и красиво жить. Благодаря первому он сильно себя переоценил, вылез на передовую и поэтому попал в плен. А благодаря любви красиво жить я предложил ему защиту от его же святой братьи. Официально он еще самый главный. И мы хотим, чтобы так оно и оставалось, вот только теперь святого главнюка всегда будут сопровождать пятеро авантюристов, причисленных к святым самим мэром. Они будут его защищать и иногда доносить волю Божью, то есть лично мою и галленов. Тут уж мне пришлось делиться пирогом с папаней. Политика по его части, а я человек скромный до безобразия. «Так значит, святой престол останется здравствовать и процветать!» Слышу в голосе Кости разочарование. Вот уж и правда, дьявол во плоти. Или в костях. Костя в костях. Фу ты, Римус, хара чушь думать. «Конечно. Ты хоть представляешь, что начнется, если я устрою танцы на святых костях? Уже через неделю в аббатство придут десятки тысяч верующих холопов с вилами». Нельзя просто так взять и уничтожить веру. Да и, к сожалению, не нужно. Это один из лучших инструментов сдерживания. Если идиот узнает, что за преступление он не будет гореть в аду, так он и пойдет во все тяжкие. Растете, мастер. Знаете, чем отличается атеист от верующего? Ничем, кроме как лицемерием. Атеист не ждет награды за хорошие поступки и не делает плохих из страха наказания. Хм, интересная мысль. Я в целом интересный. К слову, нелегко ли вы толстяков в золотых цепях прощаете, а? Давайте хотя бы введем обязательную кастрацию, чтобы не размножались. Не забывай, Костя, что религия — это еще и бизнес. А попы — это топ-менеджеры. Само собой, они будут толстыми и в цепях. Зато они выплачивают в казну хорошую долю с прибыли, тьфу ты, с пожертвований. Видишь? Плюсы перевешивают минусы. И верующие скромные, и законопослушные, и деньги большие. Всего-то надо перетерпеть любовь поповка. Костя перебивает. Молодым маль... Харе! В общем, я уже все решил, Костя. За Мирунос и аббатство по большей степени будут отвечать галлены, держа на поводке его величество и его преосвященство. А вы типа серый кардинал, да? Кто знает. Может, и серый, а может, и зеленый. Понятно. Как всегда, великие революции что-то меняют только для кучки избранных. Для остальных, в лучшем случае, не меняется ничего. Еще раз повторяю. Я никому ничего не обещал, и спаситель не записывался. Звон колоколов доносится до ушей. Морщусь. Очередная волна из разлома. Уже вторая за только начавшийся день. Не знаю, что случилось, но они участились. А сами твари стали сильнее. Только вчера мы потеряли семерых, двое из которых были магами. И кажется, что это не случайность. Будто кто-то воспользовался тем, что в аббатстве и без того проблем полно. И разлом не самая большая из них. Разведка доложила, что к аббатству движется эльфийская армия. Вот тут точно воспользовались. 5000 леголасов — это тебе не шутка, чертова эльвина. По-любому без нее не обошлось. Навстречу эльфам отправили переговорщиков с выяснениями их в принципе, очевидных намерений. Они должны были вернуться еще вчера, вот и выяснили. В общем, в лучшем случае у нас есть месяц, и то только благодаря топографическим преимуществам. Эльфийской армии придется пересечь Шелские топи, болото на сотни километров между аббатством и коалицией высших рас. «У меня идея, как убить сразу двух зайцев, мастер, и с армией разобраться, и обещание Тини исполнить. Я уверен, что вы о нем забыли». «Не, твою мать, а я ей что-то обещал?» «Хе-хе-хе, мастер, не морщитесь так. Напоминаю, что вы ей сказали в канализациях Миддлберга перед тем, как пафосно спасти от убийц. Теперь ты моя! У-у-у! Взамен весь эльфийский род будет изничтожен! У-у-у!» Еще в голос добавили хрипотцу и пафоса. «Ух, я тогда повеселился!» «А, это... Слушай, там момент просто был такой. Никто же буквально не воспринимает такие обещания». «О, святая наивность, мастер! Вы забыли, в каком мире живете?» «Точно. В мире меча и магии. Здесь следят за словами и исполняют клятвы. Думаешь, она...» «Уверен». «Прямо?» «Да». «Но...» «Без вариантов». «Дерьмо». «Случается. Мастер, и еще. Думаю, время пришло намекнуть вам, что эта Альвика не так проста, как вам кажется». «Что ты имеешь в виду?» «Намекну. Вы смотрите на нее, но не видите ее». «Что за хрень?» «Хрень, ваши глаза. Хренью и смотрите». «Зайдите. Я уже знаю, кто это. Просто потому, что не почувствовал и не услышал никого за дверью до тех пор, пока в нее не постучались. Тина собственной персоной. Какое совпадение?» Лежа на кровати, приглядываюсь к ней. Большие глаза, заостренные черты лица, фигура идеальной фитнес-модели. Что я должен в ней увидеть? Костик, говнюк, опять пургу нагоняет. «Ох, хозяин!» — игриво шепчет Тина, разглядывая округлость Ильи. «Хотите, я присоединюсь к вашему дуэту?» Лия ерзает, но не просыпается. «Хорошая мысль. Приходи сегодня ночью». Осталось только договориться с Лией. «Не сейчас. Как жаль». Она резко становится серьезной. «Эльфы в двух неделях пути от нас». Аккуратно убирая с себя голову Лии, встаю, одеваюсь. Блин, поспал всего часа три. Сколько раз предупреждал, не надо будить меня с первыми петухами. «В двух неделях? Не месяц?» «Нет. Как ты и велел, я взяла орла и слетала вслед за нашими парламентерами. Нашла их утыканными стрелами, а эльфы заморозили болото». Сдергиваю бровь. «Что? Прямо все болото? Их там 5000. «Элементальное плетение. Очень похоже на то, которое сотворил ты». «Ты серьезно? Это была высшая магия из памяти Кости, 10-я ступень. Я с нее чуть не скопытился». Или первый круг по меркам предыдущей эпохи. У них там были круги вместо ступеней, а градация наоборот. 10-й круг — самый слабый, 1-й — самый мощный. А еще есть у меня ощущение, что я тогда легко отделался. Откат от плетения первого круга был намного слабее, чем я ожидал. И я догадываюсь, кто приложил к этому череп. Выходим из комнаты вместе с Тиной, на ходу надевая зачарованную кожаную куртку с мифриловыми подкладками. Маленький бонус от победы. После мягкого захвата власти в аббатстве мне открылось множество возможностей. К сожалению, нагло захапать все сокровища аббатства не получилось. Во-первых, самое ценное запрятали или схоронили в местном зачарованном банке. А его ограбить невозможно. Даже Костя это признал. Странный банк. Интересный. Во-вторых, если бы я вел себя как грабитель, то меня не поняли бы даже авантюристы, многие из которых верующие. И ни с кем договориться не получилось бы. Тот же Святой Престол согласился сотрудничать только при условии, что их не будут грабить. иначе они будут сопротивляться до последнего вздоха. Попы любят свои золотые цепи, что уж. А делать из них мучеников, а из себя врага веры нельзя. Эх, как бы я хотел сунуть свои жадные ручонки в божественный банк. Да что уж. Я даже по-тихому попробовал это сделать. Вот только банка не оказалась на месте. Он исчез так же, как это было с храмом пауков. Колдуны ядрючие. Тина, у меня к тебе вопрос. Да-да, красавчик. Помнишь нашу договоренность? Тина резко поворачивает ко мне голову. В ее глазах я вижу огонь. Вздыхаю. Да, глупый вопрос. Конечно же, она помнит. Мало того, она живет этим. М-да. Тина переходит со слащавого голоска на зловещее шипение. Эльфы не заслуживают жизни. Проклятая раса. Испорченная. У тебя появился план? Не совсем. Такие вещи быстро не решаются. Понимаю. И я подожду, сколько потребуется. Эльфы — самая большая неудача альвов, решивших разбавить свою кровь. А ошибки нужно исправлять. На свете еще остались чистокровные альвы. Одни в плену эльфов, другие затаились. Нас немного, может, пара сотен, но этого достаточно, чтобы вернуть величие нашей расы. Выражение лица Тины меняется. Оно становится холодным, опасным. Лишь на мгновение я замечаю в ней какие-то очень знакомые черты. Но разглядеть больше не успеваю, так как она берет мимику под контроль и становится собой. «Но я терпеливая. Ты обещала, я тебе верю». «Мастер, не забывайте, мужик сказал, мужик сделал!»